Однажды мы уже проделали этот путь с целью ощутить масштабы, понять устройство этого мира. А именно Thank you. исторический миг. Thank you. Thank you. Thank you. And I'll show you everything you need to know. Come in. Thank you. Yeah.